Скоро ты будешь далеко отсюда, поэтому вряд ли сможешь ублажить ее». Джек пожал плечами. «Вы не впервые прерываете мои любовные утехи. Что случилось, мой господин?» «Я хочу, чтобы вы с Диланом отправились на постоялый двор к Ладжию. Нужно собрать наших друзей и призвать их помочь нам взять Буалонг». Джек начал было смеяться, но замолчал, увидев, что Ранд не шутит. «Вы серьезно, мой господин?» «Да». «Но ведь они крестьяне, рыбаки, а не воины. И, кроме того, французы». «Они мужчины, чьи дома разорены французскими разбойниками, чьих женщин насиловали французские рыцари». Джек, понимающе кивнул. «К тому же, — добавил он, — они обязаны вам за поддержку и помощь при налете на поселение. Вы даже вооружили их луками». «Совершенно верно. А рыцари Гакура вполне могли быть теми, кто напал на них. Если мы сможем это доказать, жители городка сумеют отомстить и вернуть награбленное». Джек приуныл. «Но я все равно сомневаюсь, что крестьянин может взять в плен хорошо обученного воина». Ранд улыбнулся. «А как наш король, когда ему было всего 16, победил в сражении при Шрисбери?» Джек радостно хлопнул себя поляшком и воскликнул. «Луками и стрелами, а не копьями и щитами». «Вот именно. Вы с Диланом будете обучать их». Ранд помолчал. «Только, Джек, не говори им пока ничего о моем намерении. Просто объясни, что ты хочешь убедиться, как они подготовлены и смогут ли защититься, если вдруг опять нападут разбойники». Джек облегченно вздохнул. «Это уже лучше. Они должны быть готовы через 2 недели. Вы слишком многого от меня хотите, мой господин». Ранд нахмурился. «У меня мало времени, Джек». «Хорошо, мы с Диланом отправимся сегодня же. Будьте осторожны. Кругом люди Гакура». Джек кивнул. «Даже белка не заметит, как мы проскочим, мой господин». Лианна сидела в кресле у камина в большом зале и изучающе смотрела на Ранда. Послеполуденное солнце золотило его волосы, красиво улыбающееся лицо. Как бы ей хотелось, чтобы бьющееся от волнения сердце помнило о том, что этот человек — англичанин, ее враг. Ранд наклонился и поцеловал Лианну в щеку. От него пахло морем и солнцем. Она почувствовала сладкую истому во всем теле. Похоже, не только ее сердце забыло, кто он. «Как ты, милая?» — спросил Ранд. Хмурый взгляд, которым одарила его Лианна, можно было назвать каким угодно, только не милым. «Ты заставил меня против моей воли выйти за тебя замуж. Держишь здесь под стражей и еще спрашиваешь, как у меня дела?» Она усмехнулась, бросив недоброжелательный взгляд на Симона и Батсфорда, которые играли неподалеку в трик-трак. Ранд опустился перед Лианой на одно колено и взял ее руки в свои. Это прикосновение вызвало в ней волну приятных воспоминаний. Сердце девушки неистово колотилось в груди. Она старательно избегала смотреть Ранду в глаза. Понизив голос, он проговорил. «Глупый вопрос, учитывая твое душевное состояние». Лиана попыталась высвободить руки, но Ранд сжал их еще крепче. «Я собираюсь приложить все усилия, чтобы Буалонг стал моим». «Ты хочешь превратить мой замок в английский бастион?» «Лианна, король Генрих скоро высадится в Нормандии. Рано или поздно он завоюет французский престол. Это лишь вопрос времени.